кране в груди тоже подходят трубки, плюс пара тонких щупалец, которые забрались куда-то внутрь. Странно, но их прикосновений я совсем не чувствую, как и боли. Похоже, медицинский робот залил в кровь что-то крайне мощное. Опускаю взгляд на кисть левой руки. Культяпка полностью обработана, кровь больше не льется. Но вот самой кисти на месте нет. Невольно усмехаюсь. Настолько привык к могуществу местной медицины, что машинально посчитал возможным отращивание кисти в полевых условиях. ХМ. Хотя, хрен его знает, есть ли тут вообще такие технологии. Вздохнув, стараюсь успокоиться. Клиника Гломс вскрывает все тело, устанавливая броню, а потом возвращает его в исходное положение. При таком уровне развития, изготовить новую органическую кисть и поставить ее на место, не должно быть проблемой. Еще минутой вас ждет дорога. В окружении рыцарей, помчитесь вы вдаль, чтобы не разбиться, как хрусталь. Поморщившись, поднимаю взгляд на терминал. О чем ты? Нас эвакуируют. Куда? В края, где знать не будете печали. Где ждет вас передышка и ловкий лекарь со скальпелем в руках. Где раны вы залечите свои. Угу. Клиника Гломс. Уже неплохо. Разворачиваю карту. Сейчас мы во втором округе. Ближайшая клиника уже подсвечена. Она в 2,5 километрах от нас. На технике это совсем не расстояние. 3-4 минуты и на месте. Вот если придется добираться пешком, мы изрядно охренеем. Собственно, не факт, что дойдем. Хрэй урана придется нести, это точно. Ун возможно поставит на ноги прямо сейчас, хача тоже. Но у якудза отсутствует правая рука, он даже нести кого-то сможет с трудом. А робот должен весить просто до хрена. Как мы туда доберемся? Что с безопасностью? Выгляни в окно, узри величие имперских легионов, взгляни на смерть врагов. Сегодня день, когда самый последний гордо восстанет из рабов. Остается только вздохнуть. Если верно улавливаю подтекст, то он уверяет, что обеспечит безопасную доставку до цели, а заодно утверждает, что вовсю потрошит корпоратов. Но из-за звукоизоляции тут ничего не слышно. Минуты через две доктор убирает свои щупальца и вытаскивает трубки. Последние, перед тем, как убраться из моего тела, плюются вязким раствором, который моментально застывает на месте. Что происходит с раной на груди, я видеть не могу, но предполагаю, там задействована похожая схема. Осторожно пробую встать. Неожиданно получается. Неплохо. Подхожу к окну и с удивлением изучаю открывшуюся картину. Разнесенная многочисленными попаданиями стена с множеством уничтоженных турелей, за которой виднеются горящие остовы внедорожников. Трупы, разбросанные по двору. Плюс две развернутые хреновины, ощетинившиеся стволами. Одна из них, прямо на моих глазах, отрывает от земли массивные ноги и приходит в движение. Ожидаю, что будет шагать на манер паука, но вместо этого, робот как будто кувыркается на своих конечностях, катясь вперед. Смотрится внушительно, особенно, если учесть, что в процессе он еще и делает пару выстрелов. К тому же скорость намного выше, чем у полицейских боевых единиц. Прохожусь более внимательным взглядом по окрестностям. Соседние участки заняты домами других высокопоставленных корпоратов. И судя по всему, биокомпьютер активно использовал тяжелое вооружение, как минимум 3 из них горят, а на месте пары остались лишь руины. Ладно, пожалуй, он сможет обеспечить нам безопасный коридор до клиники. Возможно, даже снабдит транспортом. Брод, оборачиваюсь. Уна, живот уже цел, затянут полосой такого же герметика, которым закрыли мои раны. Застыв в проходе, окидывает меня взглядом, а динамики терминала снова начинают работать. Любовь жива, ее не убить. Пробита легкая и нет руки, вспорот живот. Но любовь все равно не умрет. Синхронно переводим взгляд на терминал. Брови девушки удивленно ползут вверх, а я пытаюсь скорректировать его формат общения. Ты можешь разговаривать обычными фразами, когда будет доступен путь в клинику. И еще момент. Ты сможешь предоставить транспорт, сотни лет в темноте, сотни лет в полном мраке. Теперь не стать тебе прежним, не вернуться во свет. Ты можешь лишь боль нести во имя побед. Это он о себе, или обо мне. Другой вариант, эти слова вообще ничего не значат. Не успеваю додумать мысль, как снова звучит голос субконтроллера. Колесницы поданы, войска готовы. Время выступать, кровавые фараоны. Машинально усмехаюсь, покачивая головой. Такими темпами я скоро сам заговорю рифмой, наверняка еще более корявой, так что подобного результата хотелось бы избежать. Шагнув к двери, поднимаю с пола пистолет, возвращая его в кобуру. Потом беру в руки короткоствольный автомат и бросаю взгляд на Уну. Идем. Если я верно его понимаю, то группа охраны прибыла. Девушка, которая с сомнением разглядывая терминал, кивает. Как только оказываемся в коридоре, спрашивает. Почему он так странно говорит? Пожимаю плечами, поморщившись от легкой боли. Ты же слышала. Немного съехал с катушек во время консервации. Наверное. Секунду помолчав, добавляю. Ключевой момент. Он действительно управляет боевой техникой и готов оказать поддержку. Через несколько мгновений сталкиваемся с Эйрой, которая ждет в комнате, где произошла схватка со Сталлом. Потом спускаемся вниз, обнаружив там бодрого Хача с иглометом в левой руке и Хара. Енот тоже выглядит куда лучше, чем на момент нашего расставания. Нет кровотечения и отсутствует гримаса боли, но идти все равно не может. Прежде чем заняться им, затаскиваем наверх Урана. Когда заканчиваем, отправляю Хача и Эйру за стволами в оружейку. Якудза уже в курсе, где она расположена, так что оборачивается эта пара быстро. Притаскивает еще несколько винтовок и боеприпасы. Сложно сказать, как там будут обстоять дела с нашей чрезвычайной поставкой. Лучше перестраховаться и обеспечить себя арсеналом заранее. Первым выносим во двор Хара, и сразу же обнаруживаем транспорт. Надо сказать, весьма занятный. Громадный металлический короб на гусеницах, из которого выдвинуто два ложа. Заглянув внутрь просторного пассажирского отсека, вижу ручки, за которые можно держаться, и небольшой монитор, транслирующий картинку снаружи. Видимо, для того, чтобы замкнутое пространство не сильно било по нервной системе пациента. Укладываем на одно ложе самурая, и оно сразу же втягивается внутрь. Следующим рейсом доставляем сюда же Урана. Когда второе ложе тоже закрывается, подкатывает транспорт для всех остальных, открытый со всех сторон восьмиместный внедорожник. Было шагаю к нему, но потом останавливаюсь. Данри, он был с нами недолго, но в отличие от предыдущего раза, мы можем забрать тело, без критического риска. Еще один марш-бросок внутрь, мы выносим труп корпората, укладывая его в машину, а через мгновение, приходим в движение. Странное ощущение, ты вроде едешь по улице, но абсолютно не контролируешь движение техники, которая мчится сама по себе. Помимо пассажирских единиц, нас сопровождают два боевых робота, а по дороге я замечаю еще несколько моделей, включая воздушные, которые активно уничтожают дроны и кружат в бою с беспилотниками, на отдалении от нас. Пока едем, успеваю оценить ситуацию. Район явно был насыщен бойцами корпоратов, улицы полны трупов и сожженной техники. Правда, бескровной победы не оказалось. Я насчитываю, как минимум 5 уничтоженных боевых машин субконтроллера, как раз тех, что способны с безумной скоростью нестись по дороге. Тем не менее, они дали прикурить местным, опустошив целый район. И судя по всему, биокомпьютер не собирается на этом останавливаться. Интересно, какими ресурсами он располагает, сможет разделать корпоратов, роботов последнего часа и армию с полицией, вместе взятых. Дорога до клиники занимает не больше 4 минут. Да и то, только по той причине, что приходится объезжать догорающую технику. Как только тормозим около здания клиники, спрыгиваю на асфальт. Прохожусь взглядом по двум боевым роботам, которые развернулись перед фасадом здания. Первым делом открываю дверь и осторожно захожу внутрь. Свет горит, но вот сфера наблюдения светится только первая. Отключена. ХМ. Я считал, что суп-управляющий сможет активировать дополнительные объекты самостоятельно. Впрочем, приложить руку к терминалу и дождаться сообщения об активации – это дело 10 секунд. Следом, одного за другим затаскиваем внутрь раненых. В процессе, понимаю, что Урану скорее всего потребуется другой вариант лечения. Как ни крути, он сделан из металла. Сомневаюсь, что роботу подойдут те же процедуры, что людям из плоти и крови. Когда заносим внутрь тело Данри, локальный биокомпьютер уже включился и начинает задавать вопросы. Правда, почти сразу прерывается, сообщив о получении входящего пакета информации со стороны суп-управляющего. Усевшись на стул, жду. Пусть лучше все освоит и предложит лечение. Хрен его знает, что в этом пакете может быть. Одно дело, если его прислал третий номер, он вроде в норме. А вот пятый напоминает слегка поврежденного рассудком. Вдруг это заразно и передается при обмене данными? Собираюсь уточнить у Урана, что происходит в сети, когда вспыхивает оповещение. Вы успешно выполнили задание. Вы имеете право на чрезвычайную поставку снабжения. Вы имеете право на установку 2 модификаций. На ваш счет начислено 180 000 кредитов. Вы получаете 2000 пунктов социального рейтинга. Ваш социальный статус повышен до антикризисного специалиста 2 ранга. Социальный статус остальных членов группы изменен. Вы успешно справились с дополнительной угрозой. Вы получаете право на бесплатное лечение ранений. На ваш счет начислено 60 000 кредитов. Интересно. Разворачиваю интерфейс и перехожу к вкладке с группой. Постоянная антикризисная группа. Название отсутствует. Состав. Брод. 7407 пунктов социального рейтинга. Антикризисный специалист 2 ранга. Лидер. Эйра. 7402 пункта социального рейтинга. Помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Хар. 5045 пунктов социального рейтинга. Помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Уна. 2200 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Хачира. 2000 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Ум 1478. 2000 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Закрываю окно, прикидывая, что может означать аббревиатура робота. Первая буква, скорее всего, подразумевает слово «Уран», а вторая, от размышления отвлекает знакомый голос Сири. Ознакомление с вводной информацией завершено. Внимание! Вам доступно бесплатное лечение. Для робота предусмотрена специальная процедурная, в которой он может восстановиться. Помимо этого, вы имеете право на установки модификаций, но перед этим я бы посоветовал оценить оперативную обстановку. Еще одна рекомендация – немедленно воспользоваться своим правом на чрезвычайную поставку снабжения. Поспешите. Глава 7. Дослушав, поворачиваюсь к Урану, и тот верно истолковывает вопросительный взгляд, через 10 секунд принимается излагать. Судя по сообщениям в сети, контроллер ударил на территории сразу нескольких округов, но почти все группы сразу же устремились в сторону второго. Сейчас тут идут ожесточенные бои, к делу подключились военные и резервы остальных корпоратов, включая эйсов, плюс роботы последнего часа. Моя оценка, управляющий продержится еще несколько часов в активной обороне, после чего будет раздавлен. Когда тот заканчивает, сбоку звучит голос Хыча. Заложников надо было брать, а не раздолбывать все в мелкие клочья. Тогда дольше бы простоял. Глянув на него, с сомнением хмыкаю. Отпрыски твоей крови. Это безусловно важно, но не думаю, что это остановило бы лидеров города от атаки. Детей можно и новых нарожать, а вот упустив власть, второй раз ты ее в руки не возьмешь. Несколько часов, слишком расплывчато. В теории, это могут оказаться и 2, и 5. Первый случай не предполагает, что мы успеем поставить себе импланты, даже один. Во втором, есть шанс успеть до окончания боев. Плюс, многое зависит от продолжительности лечения. Эйра начинает что-то говорить, но я поднимаю руку, прерывая девушку. Отдаю приказ. Хэч, Уна, Эйра, перенесите Урана в процедурную. Потом Хара, я закажу поставку. Обязательно уточните время восстановления. Бойцы поднимаются со своих мест. Я же выбираю пункт с чрезвычайной доставкой снабжения. Как и в прошлый раз, открывается окно, в котором нужно указать свой запрос. Давно я не сталкивался с таким форматом. Всего второй случай, начиная с моего появления на нулевом ярусе. После секундного раздумья, начинаю вбивать позиции, которые нам могут понадобиться. Оружие, способное пробить броню высоких категорий, экзоскелеты, медикаменты вроде тех, что мы обнаружили в качестве трофеев. Какое-то время размышляю, как обозначить последние, но в итоге просто указываю, что нужны лучшие лекарства и боевая химия, присутствующие в секторе. Добавляю к этому средства связи для всех членов группы и новые порции промышленной кислоты. Не знаю, откуда ее взял субконтроллер, но показала она себя максимально эффективно. После короткого размышления, указываю в перечне компактные рационы питания. Есть нам тоже что-то нужно, прямо сейчас желудок дает об этом знать, уколов болью. Впрочем, на фоне всего пережитого, переносится она довольно легко. Отправляю свой запрос как раз к моменту возвращения троицы бойцов. Урану нужно 25 минут. Хару потребуется полчаса. Он выбрал механический вариант. Поднимаю взгляд на Эйру, которая с задумчивым видом озвучивает все это, и девушка уточняет. Предложили на выбор, либо биологические конечности с ожиданием свыше 2 часов, либо импланты, но за 30 минут. Киваю. Енот слышал прогнозы Урана и сделал логичный выбор. Пусть он даже не совсем по душе самой Эйре. Хорошо, вы тоже по палатам. Полный курс лечения, вывода токсинов и питательных инъекций. Запрос я уже отправил, все должно прибыть через 40 минут. Через несколько мгновений Якудза и Эйра уже скрываются в палатах. А вот Уна остается на месте, неподвижно смотря в стену. Посмотрев на нее, поднимаюсь со своего места, подходя ближе. Касаюсь плеча. В чем дело? Та поворачивается, и я понимаю, что глаза блестят, но на этот раз от сдерживаемых слез. Я сумасшедшая, брод. 2 матрицы. 2 набора алгоритмов поведения и знаний. Знаешь, что я чувствую во время боя? Знаешь, медленно качаю головой, и девушка повышает тон голоса. Возбуждение. Я теку, как последняя сука, пока стреляю в людей, а рядом падают соратники. Жму на спусковой крючок, а сама едва ли не кончаю и мечтаю, чтобы внутри оказался член, или хотя бы что-то. Мозг рвется на куски, сама не понимаю, как до сих пор не подставилась, а заодно угробила и всех остальных, твою же дивизию. На момент представляю, как сам бы вел бой с железным стояком и заведенным сознанием. Пожалуй, пришлось бы тяжело, если я вообще смог бы действовать в таких условиях. Думаю, это уляжется со временем. Если нет, исправим. Зеленоволосая хмыкает. Хотя сейчас это больше похоже на всхлипывание. Не уляжется. Я прямо сейчас хочу наброситься на тебя и сделать все, чтобы ты жесточайше отодрал меня прямо в этом долбанном коридоре, под сферами наблюдения. Хотя мы оба ранены, и времени почти не осталось. Каждый бой, каждый выстрел, каждая смерть врага, гребаный афродизиак. Отходняк может длиться по несколько часов. А самое страшное, я запросто могу ошибиться, поддаться эмоциям, как со Сталлом. Не было никакого смысла бросаться на него с мечом, мы все едва не погибли. Тут она права, но с другой стороны, в этом случае, у нас и так шансов было немного. Рано или поздно, корпорат сам бросился в бой, и совсем не факт, что парень точно так же бы задержался передо мной, чтобы поболтать. Впрочем, ответить она мне не дает, поворачивается к терминалу. Сири, ты можешь навести порядок в моей голове, объединить матрицы или стереть одну? В глубине сознания зарождается мысль о том, что убирать часть, отвечающую за постельные навыки, я совсем не хочу. С некоторым трудом удается развеять ее на атомы. Учитывая ее состояние, настаивать на чем-то подобном будет чистым безумием. К тому же мы и трахались то всего один раз. К сожалению, это невозможно. Для корректировки требуется биореактор под номером. На мгновение замявшись, продолжает. В моей памяти не осталось нумерации конкретной модели биореактора, в котором можно провести корректировку заложенных поведенческих матриц и баз памяти. Почти вся информация по данной категории техники уничтожена. ХМ, а это зачем было стирать, или просто за компанию, ведь какие-то данные по теме у Сири остались. Переключаю свое внимание на Уну. Успокойся, мы найдем, как это исправить, а пока старайся держать себя под контролем. Смотрящая на меня девушка облизывает губу, и я отрицательно качаю головой. Нет времени, и мы ранены. В палату. Делает шаг вперед, подходя вплотную. А мы сделаем все быстро. Не сказать, что мой организм против, возбуждение присутствует. Но умом я понимаю, что трахаться с наспех залеченными ранами – это идиотская затея. Я почти подыхал в том кабинете, а подлатавший меня медицинский робот точно не сделал всего, что нужно. Собираюсь ответить, но пальцы девушки уже скользят по ремню, ловко его расстегивая. Остановить себя она шансов не дает, уже через секунду стоит на коленях, до упора заглотив инструмент. Оттолкнуть девушку, которая отчаянно работает языком, мало того, что психологически тяжело, так еще и банально опасно. Случайный укус и получу порцию боли, сравнимую с ударом клинка. Хотя, второе, скорее самооправдание своему бездействию. На то, чтобы привести меня в боевое положение, ей требуется не больше 30 секунд. Поднявшись, стягивает штаны и становится на скамейку, разводя ягодицы руками. Слегка поворачивает ко мне голову, в задницу. Если слюны не хватит, зачерпни смазку ниже. Она не врала по поводу степени возбуждения. Между ног все блестит. Смазки столько, что она заливает внутреннюю поверхность бедер. Разум твердит, что сейчас оптимально прерваться, пока организм не выплеснул последние силы. Но это рациональное замечание теряется под массой нахлынувших ощущений, а через пару мгновений мой член уже раздвигает стенки ее задницы. Процесс и правда занимает немного времени. Во-первых, она вовсю старается, сжимая свой зад и беря плоть в тесное кольцо. Во-вторых, просовывает правую руку между своих ног, скользя подушечками пальцев по яйцам. Да и возбужденные стоны, сразу же заполнившие клинику, тоже сказываются. Несколько минут и все заканчивается. В другой ситуации, я бы назвал это позором. Но сейчас искренне рад. Отступаю назад, и она вскакивает на ноги, разворачиваясь ко мне, подтягивает штаны, застегивая их, задерживает взгляд на моем лице. «Извини». Сразу после этого устремляется к двери ближайшей свободной палаты. Не успеваю ответить или остановить девушку. «Штабиста, да на линию огня, какого хера? Я думал, что после секса, ее немного отпустит, а не наоборот, погрузит в депрессию». Нахмурившись, тоже шагаю к свободному помещению. Как только захожу, перед глазами появляется сообщение. «Вы имеете право на бесплатное лечение. Будет произведена полная очистка организма от токсинов. Будет произведено полное восстановление поврежденных внутренних органов и тканей. Будет произведен курс питательных инъекций. Будет произведено переливание крови. Выберите дополнительную опцию. 1. Создание и установка биологической кисти левой руки. Ориентировочное время ожидания – 49 минут. 2. Установка механизированной кисти левой руки, подогнанной под ваши параметры. Ориентировочное время ожидания – 18 минут. Занятно. То есть Харуна импланты обеих ног, одна из которых полностью измочалена, нужно полчаса, а мне выкатили 18 минут за одну кисть. Сознание сходу начинает набрасывать варианты, пытаясь отвлечься от недавней ситуации с Уной. Поморщившись, обрываю поток мыслей. Выбрав второй пункт, шагаю к ложу и укладываюсь на него. Уже перед тем, как вырубиться, вижу новое уведомление. Вам предлагается задание. Активировать суп управляющего 7. Дополнительная поддержка. Осуществляется. Оплата. Установка 2 имплантаций. 150 000 кредитов. 2000 пунктов социального рейтинга. Расширенная поставка снабжения. Изменение социального статуса. Дополнительная информация. Возможно столкновение с потомками рабочих и управляющего персонала. Возможно получение дополнительной оплаты. Не успеваю дочитать текст, как получаю инъекцию и практически сразу отключаюсь. Проснувшись от укола, выпрямляюсь в ложе и первым делом смотрю на свою левую руку. Ощущение кисти теперь отнюдь не фантомное, она правда на месте. Более того, выглядит вполне обычно. О том, что под искусственной кожей имплант, можно догадаться только после непосредственного контакта. Место сшивки найти тоже не так легко. Если приглядываться, то можно заметить тонкий и едва заметный шов. Но для этого надо знать, что у меня там аугментация. Шевелю пальцами, потом касаюсь ими кушетки. Ощущения, само собой, отличаются, но в целом вполне неплохо. Я даже могу чувствовать текстуру материала, которого касается кожа. Вернув на место разгрузку и оружие, которое я на всякий случай снял перед операцией, разблокирую дверь. Здесь только я и Расуной, остальные пока еще в палатах. Зеленоволосая бросает на меня быстрый взгляд, сразу же отвернувшись. А вот Эйра задумчиво разглядывает нас, переводя взгляд с одного на другого. Пожалуй, решение вопроса с вечно возбужденной убийцей не требует отлагательств. Подойдя к Уне, усаживаюсь рядом на стул. Получаю косой взгляд со стороны девушки и начинаю тихо говорить. «Твои матрицы – не такая глобальная проблема. Если ты не заметила, то мы все немного не в себе. На 100% нормальные люди остались бы на первом ярусе, где им предлагали весьма неплохие условия жизни, или на нулевом. Они полезли бы выше, рискуя своими жизнями. На твоем месте я бы не переживал о состоянии психики. Тем более, на третьем ярусе может оказаться как раз тот биореактор, который тебе нужен». Еще раз косится на меня, вздыхает. Возможно и так, после боя я с трудом сдерживаю свои эмоции. Все, что было, это выплеск. Угу, выплеск. Не самая приятная формулировка. Особенно, если совсем недавно она подставляла свой зад и умоляла ее отодрать. Но в данном случае, воспринимать это на свой счет, точно не стоит. Кивнув ей, разворачиваю интерфейс. Еще раз пробегаю глазами задание, после чего открываю карту. Куда нам предлагают отправиться в этот раз? Как скоро выясняется, на территорию третьего округа. где должен находиться еще один суп-управляющий, располагающий контролем над боевой техникой и вооружением. На что они рассчитывают? Удвоить силы и вынудить противника потратить больше ресурсов для убедительной победы? Мысль в целом неплохая, но только в том случае, если у тебя есть источник потенциального подкрепления. В нашем случае, ничем таким и не пахнет. Тогда ради чего рисковать своей жизнью в третьем округе? Не закрывая интерфейс, поворачиваюсь к терминалу. Сири, ты видишь предлагаемую задачу? Да, господин антикризисный специалист второго ранга Брод. Машинально морщусь. Просто Брод. В целях экономии времени. Можешь сказать, что это за здание? Главная башня корпорации Рынов. 123 этажа. Надежная охрана, система внешней защиты. Сумрачно разглядываю карту. И как мы туда попадем? Предположим, в само здание ворваться у нас выйдет. Но что дальше? Штурм особняка Сталлов, который на фоне этой высотки выглядит собачьей конурой, едва не привел к гибели всей группы. А теперь пара запущенных контроллеров хочет, чтобы мы рискнули снова. Поднимаю голову к сфере наблюдения. Не знаю, как вас там зовут, парни, но я бы предпочел знать количество техники, которая нас будет сопровождать, и оценку успешности атаки. Потому что пока это выглядит неосуществимым, никакой реакции не следует. Выждав секунд 10, хочу выяснить у Сири, точно ли они меня слышат. Но тут появляется новое оповещение. Информационная справка. Суп-управляющий 7 располагает доступом к тяжелому вооружению и стратегическим арсеналам. Суп-управляющий 7 отвечает за надзор над всей территорией сектора. Суп-управляющий 7 способен заблокировать, разблокировать сектор и активировать протокол подъема на ярус 3. Вот же сукины дети. Вернее, один умный сукин сын. Мог ведь сразу сказать, что после запуска 5-го номера, нам сходу придется отправляться в бой, чтобы подключить к процессу 7-го, и тот может активировать подъем наверх без главного босса. Но промолчал, не желая нагружать раньше времени и отвлекать от выполнения задачи. Я его понимаю, это логично, но ощущения все равно не самые приятные. Снова смотрю на камеру под потолком, сколько роботов включено в сопровождение. Какая именно поддержка будет оказана? Мгновение и вижу новое оповещение. Доставка чрезвычайной поставки снабжения будет осуществлена приблизительно через 10 минут. Не успеваю заявить, что мой вопрос был связан совсем с другим, как вижу измененный текст задачи. Вам предлагается задание. Активировать суп-управляющего 7. Дополнительная поддержка. Осуществляется 17 тяжелых наземных боевых механизмов, 5 разведывательных воздушных механизмов, 34 легких наземных боевых механизма, 27 легких воздушных боевых механизмов. Оплата. Установка 2 имплантаций, 150 000 кредитов, 2000 пунктов социального рейтинга, расширенная поставка снабжения, изменение социального статуса. Дополнительная информация. Возможно столкновение с потомками рабочих и управляющего персонала. Возможно получение дополнительной оплаты. Пытаюсь оценить объем нашей поддержки. В принципе, скорее неплохо, чем наоборот. Не знаю, какая защита у Рейнов, но что-то мне подсказывает, предложенная группа с легкостью прорвет первые рубежи обороны. Правда, когда еще раз просматриваю текст задания, обращаю внимание на то, что количество легких воздушных роботов сократилось на 1. Твою же мать, значит субконтроллер собирается предоставить нам технику, выдернутую прямо с линии боевых действий. Совсем не факт, что к моменту, когда мы доберемся до цели, состав поддержки останется таким же. Сам маршрут – это еще один хороший вопрос. Как мы туда доберемся? На карте лишь отмечена точка, в которой предположительно находится терминал, на подземных этажах башни. Мы можем пройти под землей, адресую вопрос сфере наблюдения, ожидая, что ответ поступит в виде текстового сообщения. Но вместо этого слышу голос Сири. Проход под землей невозможен, все подходы заблокированы, а система обнаружения целей активирована. Плюс, противник непрерывно наносит удары, пытаясь вывести из строя инфраструктуру сектора. Использовать ее при таких обстоятельствах слишком рискованно. Чуть помолчав, добавляет. Это было сообщение от суп-управляющего номер 3. Вздохнув, уточняю. Как нам тогда добраться до цели? Предлагаешь просто штурмовать первый этаж, вас будет сопровождать боевая техника. Она проложит путь и займет оборону. Помимо этого окажет содействие в пробитии дороги вниз. Ну да, Только все это время мы будем под огнем противника, который постарается обеспечить максимальный уровень защиты здания. В конце коридора появляется фигура Хара, который шагает к нам, с некоторой опаской поглядывая на собственные ноги. Асири выдает новые фразы. Запрошенная чрезвычайная поставка доставлена. Просьба пройти в грузовой отсек. Глава 8. Поднимаюсь на ноги. Еще раз просматриваю описание задачи и схлопываю интерфейс. Посмотрим, что нам доставили. Отталкиваясь от этого, можно будет принять какое-то решение. Открывается дверь палаты, к нам присоединяется Хэч. А в другом конце коридора появляется фигура Урана. Хорошо, вся группа в сборе. Единственное, с чем я пока не определился, тело Данри. Что с ним сейчас делать? Потом, понятно, похоронить по-человечески. Но мы не можем сделать этого немедленно. А оставить его валяться на металлической скамье в коридоре, не кажется мне хорошей идеей. Притормозив, бросаю взгляд на терминал. Ты можешь временно заморозить труп нашего товарища, на сутки. Пара секунд тишины и звучит голос Сири. Обычно ресурсы клиники не используются в таких целях, но я могу сделать исключение. Спустя мгновение, добавляет. Под моим управлением находятся механизмы, которые доставят его в нужную точку самостоятельно. Можете заниматься своими делами. Машинально кивнув, двигаюсь дальше. Добравшись до конца коридора, останавливаюсь, не зная, куда сворачивать. Биокомпьютер помогает, засигналив лампами. Повернув направо, еще секунд 15 петляю по коридорам. В конце концов попадаю в большую комнату с потолком из 4 отдельных секций. Ее центр занят несколькими разноформатными ящиками, которые, судя по всему, и являются грузом доставки. Следом вваливается восхищенно охнувший Хэч, за которым уже спешит Хар. Унасейры ведут себя более сдержанно, как и Уран, сразу отодвинувшийся к стене. А сам я, шагая к грузу, решаю уточнить, что именно нам предлагает субконтроллер. Теперь от нас хотят прорыва в небоскреб Рынов. На его подземных этажах терминал, который позволит активировать еще один биокомпьютер. Под его контролем тяжелое вооружение. Глянувший на меня Хэч пожимает плечами. А почему нас сразу туда не отправили? Нахера было рисковать в доме Сталлов? Уже вскрывающий первый ящик Хар хмуро косится на него. Наверное, потому, что с особняком у нас было больше шансов. А штурм высотки Рынов – это смертный приговор. Экс-якудза наклоняется к соседнему ящику и морщит лоб. Так-то, расклад не сильно изменился. Даже если нам привезли экзо и сплошь тяжелые тоноровые стволы, это мало поможет. Хорошо, если внешний периметр прорвем, но потом точно увязнем с концами. Подойдя, помогаю еноту откинуть в сторону крышку контейнера. В процессе обновляю вводные. С нами выдвинется группа поддержки. Легкие и тяжелые роботы. Как мне кажется, вполне достаточное число, чтобы прорвать оборону корпоратов. Плюс они же помогут внутри здания. Мафиози разом веселеет. Вот так уже лучше. Глядишь и дойдем до цели. А там уже и корпораты сами посыпятся. Особенно, если новый контроллер выведет еще пару тысяч роботов. На мой взгляд, фраза про тяжелое вооружение подразумевает не совсем это. Но вслух свои сомнения не озвучиваю. Во-первых, не стоит бить по моральному духу бойцов. А во-вторых, мы наконец открываем контейнер и я замираю, рассматривая его содержимое. Экзоскелет. Поблескивающая броня, мощные плечи, выпуклости, скрывающие то ли вооружение, то ли что-то еще. Дополнительное оружие уложено в секции по бокам длинного ящика. Пытаюсь поймать внутри отзвук ощущений, как в случае с огнестрелом. Не получается. Значит, раньше я такими хреновинами не пользовался. Обидно. Надеюсь, выйдет понять, как в нем вообще перемещаться и стрелять. В воздухе неожиданно снова звучит голос Сири. Терминала тут нет, но под потолком имеется сфера наблюдения, которой она, видимо, и воспользовалась. Наряду с динамиками, которые тоже закреплены наверху. Техническая информация по прибывшему вооружению прибудет в течение 1 минуты. Машинально глянув наверх, киваю. Тут они сделали все верно, было бы неплохо почитать хотя бы что-то об управлении экзами, прежде чем забираться внутрь. Подошедшая Уна, прищурившись, разглядывает экзоскелет, а потом обращается к биокомпьютеру. Ты можешь загрузить данные прямо в мозг? Не думаю, что все здесь умеют обращаться с экзами. Процедура слишком рискованная. Инфраструктура повреждена, необходимые химические компоненты отсутствуют. Вероятность необратимых повреждений мозга составляет более 70%. Вздыхаю. Мысль была интересной. Жаль, не вышло реализовать. Во втором контейнере, который вскрывает Хэтч, тоже оказывается Экс, а спустя 10 секунд перед глазами появляется уведомление. Характеристики доставленных экзоскелетов Кадзе. Количество 5 штук, категория бронирования 9, встроенная система противоракетной защиты, встроенный энергетический щит, подходит батарея на всех источниках питания, вооружение 1, встроенная энергетическая установка, подходит батарея на всех источниках питания 2, встроенный гранатомет, газовые, кумулятивные, осколочные боеприпасы 3, внешний клинок, работает на тоноровых батареях 4, внешний пулемет, огнестрельный боеприпас с основой на тоноре, высота прыжка до 50 метров, время автономного функционирования от 18 до 48 часов, в зависимости от нагрузок, дополнительные опции, внутренняя связь, захват наземных и воздушных целей, тепловизор, система самоликвидации, система обеспечения жизнедеятельности, медицинская система. Дочитав, пробегаю строчки еще раз. 9-я категория брони, это однозначно хорошо. Если приплюсовать наши импланты, то я бы сказал, совсем радует. Вооружение тоже выглядит внушительно. Выпрямившийся Хэтч бросает взгляд на остальные ящики и внезапно заявляет. Первый раз слышу о такой модели. Да и пулеметы уже давным-давно никто в комплект к экзам не ставит. Повернувшись к нему, хмурюсь. Потом смотрю на сферу наблюдения. Впрочем, вопрос задавать не требуется. Ответ поступает незамедлительно, но не совсем такой, как я ожидал. Вместо голоса из динамиков, перед глазами появляется сообщение. Из мрака вышли эти доспехи. Желают они искупаться в крови. И ты уж давай, их не подведи. Опять, ломаная рифма, корявые стихи, в которых не пахнет ямбами-хренамбами. 5-й номер. Только вот откуда у него взялись старые экзы, если 3-й утверждал, что подобного вооружения нет. Я, конечно, могу предположить, что у разных субконтроллеров могут отличаться и базы данных, но такой расклад означает, что главный управляющий сознательно держал их в неведении по поводу части информации. Другой вариант, какой-то процент данных сгорел во время процедуры их консервации. Поэтому 3-й искренне считал, что подходящего вооружения в секторе нет, а вот 5-й запросто откопал их в своих хранилищах. Как бы там ни было, сейчас они нам здорово пригодятся. Совместными усилиями вытаскиваем один из экзоскелетов наружу. Открывается он относительно просто, нужно лишь идентифицировать себя в качестве владельца. Наша биометрия в них уже заложена, стоит коснуться широкой полосы около шлема, как экс вскрывается, давая возможность забраться внутрь. На случай, если этот сканер будет поврежден в процессе боя, есть несколько запасных, утопленных в броне, плюс выдвижная игла, которая может забрать каплю твоей крови и доставить ее внутрь, где находится еще одно устройство считывания биометрии. Разобравшись с экзами, пока оставляем их тест на будущее и вскрываем остальные ящики. Запасные батареи, оружие, личная экипировка, резервные емкости для медицинской системы, целый комплект разноформатных клинков. Изначально считаю, что единственный, кто разбирается в управлении экзоскелетами, это Хэчира. Но как быстро выясняется, Уна тоже располагает всеми нужными данными. Собственно, они вдвоем и показывают остальным, что необходимо делать. Перед тем, как забраться внутрь, переодеваемся. Новая экипировка разительно отличается от старой. Что-то вроде двухкомпонентного костюма, который состоит из штанов и жилета. Если верить данным, которые присылает субконтроллер, относительно тонкая хреновина с множеством отсеков на поясе и кармашками, обеспечивает вторую категорию бронирования. В процессе само собой приходится раздеваться. Если Ира для этого перемещается в соседнюю комнату, то меланхоличная Уна сбрасывает одежду прямо здесь. С удивлением ловлю себя на мысли, что такой расклад мне не слишком нравится. А если быть до конца честным с самим собой, то совсем не по душе. Впрочем, Хары с Хэтчем сами понимают, в чем дело, и отворачиваются. Только Уран остается на месте, рассматривая композицию из 4 человек желтыми глазами. Для самого робота амуницию и оружие тоже доставили. Во-первых, ранец, который дает возможность прыгать на высоту до 40 метров и обеспечивает относительно плавный спуск с нее же. Правда, в отдельной пометке под описанием, есть приписка о невозможности использования людьми. Во-вторых, теперь он вооружается таким же клинком, как прилагаемые к нашим экзам. Плюс получает тяжелую тоноровую винтовку. А в-третьих, забирает запасные батареи. Как для общего питания системы, так и подающие энергию на сервомоторы, что позволили Урану провернуть пару смертоносных фокусов в башне террорисов. Закончив с первоначальной подготовкой, собираемся тестировать экзы. Но тут Хар вскрывает еще один ящик, размером поменьше, и хмыкнув отступает в сторону, держа металлическую банку. Движение руки и по комнате разносится аромат мяса, заставив всех почти синхронно втянуть ноздрями воздух. Ловлю на себе 4 вопросительных взгляда и с неохотой киваю. 5 минут на еду. Потом тестируем экзоскелеты и готовимся выдвигаться. Вскрыв банку, поворачиваю голову к Урану. Мониторь новости. Если ситуация вдруг начнет меняться, сообщи. Не успеваю отправить в рот первую порцию мяса, как робот уже начинает говорить. Армейский спецназ взбунтовался. Они отказались штурмовать второй округ и сейчас находятся на территории 12-го. По непроверенным данным, их поддерживают 3 роты 2-го батальона, которые размещаются там же. Фиксируются отдельные случаи неповиновения офицеров полиции. Редакции сразу 3 изданий полностью уничтожены. Все журналисты, бывшие на месте, убиты. Телебашня захвачена бойцами рейсов. 2 окружных полицейских управления заняты силами других корпораций. В промышленном 23-м округе полиция перешла в режим глухой обороны. Непонятно, чьей атаки они ждут, но весь личный состав и роботы стянуты к зданиям. Ожесточенно пережевывая мясо, впитываю информацию. Раскол в армии и полиции сыграет нам на руку. Открытое выступление отдельных подразделений – это только начало. Уверен, еще немного и возмущение захлестнет всех парней в форме. Одно дело, когда ты получаешь неплохую зарплату и являешься практически неприкасаемым. Много ли риска в том, чтобы поймать пару мелких преступников во время патрулирования окрестностей, или сидеть в казарме, радостно цепляя девушек в барах и рассказывая им, как защищаешь город от угрозы. Но когда тебя гонит в реальный бой, где надо подставлять шкуру, а ты видишь, как уходит транспорт и набитые трупами сослуживцев или коллег по полиции, то в голове появляются совсем другие мысли, и взгляд на систему власти становится куда более критическим. Не слишком ли много подмяли под себя корпораты? Почему городской совет полностью им подконтролен? С чего мне умирать за этих утырков, которые с пробором клали на всех жителей города? На мой взгляд, единственный вариант, при котором армия отыграет свою роль в плане щита, если военных прямо сейчас бросит в самое пекло, тогда те и урон противнику нанесут, и людей потеряют столько, что в случае открытого мятежа, будут уже не так опасны. Стоит дать армии немного времени, и контроль над соединениями окажется потерян. В голову приходит неожиданная идея, и я отставляю в сторону банку мяса. Снова смотрю на Урана. Ты можешь найти способ связаться с Ацуши, этого Кагасира Микутё Якудза. На меня изумленно косится Хачира. Не выдержав, уточняет. Хочешь с ними договориться? Усмехнувшись, качаю головой. Скорее использовать. Чем больше корпоратов отвлечется на сторонние вопросы, тем проще нам будет выполнить задачу. Робот переступает с ноги на ногу. Задумчиво скрижечит. Его номера телефона нет в сети. Но я могу поискать других членов мафии. Сразу, как он заканчивает говорить, оживают динамики Сири. У меня есть контакт данного объекта. Ты хочешь поговорить с ним, брод? Машинально встаю на ноги. Да, ты можешь связаться? Пробую. Тебе лучше подойти к терминалу, так будет удобнее. Через 20 секунд я уже стою в метре от экрана терминала, а спустя еще 5 на мониторе появляется лицо Ацуши. При виде меня, удивленно поднимает брови и опускает глаза, как будто читая что-то под изображением. В конце концов, говорит, у меня высветился номер члена совета, а это ты. Как? Поморщившись, взмахиваю рукой. Неважно, у меня другой, куда более критический вопрос. Якудза готовы изменить свой статус, или так и останутся сидеть в тени, пока остальные бьются за город? Мужик косится в сторону, снова возвращает взгляд на меня. Мы не станем лезть в битву, где нас разотрут между жерновами. Показательно усмехаюсь. Этого у вас никто и не просит, разве что эйсы или сталы. Но на их стороне я бы играть точно не советовал. Все, что я предлагаю, нанесите удар по корпорациям, только по мелким целям. Офисы, отдельные цеха, какие-то слабо защищенные объекты, с которых сейчас снята большая часть охраны. Заставьте их оттянуть силы из центра. Будь уверен, при раздаче призов это вам зачтется. Пару мгновений Ацуши внимательно рассматривает меня. Потом тыкает пальцем в экран, отключая звук. Поворачивает голову направо, и я вижу, как шевелятся его губы, обсуждает вопрос с кем-то из начальства, с кем именно, насколько высокого ранга, еще несколько фраз и он передает кому-то свой аппарат. Теперь на экране виден сухонький бодрый старичок, с интересом рассматривающий меня, возвращает микрофон в рабочее состояние и я слышу сухой голос. «Мои люди зовут меня Куми Тёмичи. Что ты предлагаешь нам, чужак?» На этот раз обхожусь без усмешки. Наоборот, стараюсь придать себе максимально серьезный вид. Думаю, ты прекрасно слышал. Атаковать объекты корпораций, заставить их отвлечь часть сил от сражения в центре города. Тот прищуривается. Ради чего нам предавать суть соглашения с советом и идти против корпоратов? Когда все закончится, они объявят войну. И независимо от того, насколько яростно мы станем сражаться, уничтожат. Я трезво оцениваю свои ресурсы. К моменту, когда все закончится, от корпорации останутся лишь воспоминания, как и от городского совета. Власть сменится. Ты ведь наверняка слышал обращение рыцарей. Должен быть в курсе, что все вы, жители сектора второго яруса, а вовсе не потомки выживших на поверхности. Сейчас у тебя есть уникальный шанс стать одним из первых, тем, кто займет место среди проводников воли управляющих. Собеседник слегка хмурится. Якудза ни перед кем не склоняют головы. Мы несем людям свою волю, а не чужую. Киваю ему. Согласен. Кроме корпоратов, вы ни под кого не прогибаетесь. Хочу, чтобы ты понял одну простую вещь. Управляющие уже выведены из консервации. Какие бы усилия ни предпринимали корпорации и сколько бы солдат ни бросили на смерть, это им не поможет. Сектор пройдет через процедуру восстановления. Это вопрос исключительно времени и объема пролитой крови. Если ты останешься в стороне, то якудза будут стоять на одной ступени со всеми остальными. В самом низу пищевой цепочки. Поможете, получите преференции. Перед глазами внезапно появляется текстовая надпись. Могу я их побудить, от сна векового разбудить. И алую кровь, наконец, за дело пролить, сука. Если остальные не смогут восстановить возможность пятого нормально общаться, то всем жителям сектора придется весьма и весьма тяжело. Впрочем, сейчас у нас нет особого выбора. Поднимаю голову наверх. Действуй. Дай им сигнал. В помещении, где находится собеседник, сигналит сразу добрый десяток телефонов. Тот машинально оглядывается по сторонам, а потом во что-то всматривается. Вернув внимание на меня, задумчиво чешет подбородок. Хорошо, якудза выполнит твою просьбу. Через 10 минут сотни мелких объектов корпорации подвергнутся атаке. Недолго помедлив, добавляет. Искренне надеюсь, что ты не лжешь, чужак. Ответить не успеваю, Кумитё отключается. Что им такого отправил пятый? Босс мафии просто прочитал или просмотрел какое-то сообщение, после чего сразу согласился на предложение, даже не подумав торговаться. Ломаю голову всю короткую дорогу до комнаты, где остальные сейчас забираются в экзы. В конце концов, решаю, что сейчас это не столь важно. Ключевой момент, якудза оттянут на себя часть сил корпорации и добавит хаоса на улице города. Зайдя внутрь, вижу лицо Уны за стекло экза. Девушка как раз достает из ножен солидный клинок, закрепленный на правой ноге и небрежно помахивает им в воздухе. Остальные пока в процессе, только устраиваются внутри своих машин. Развернув интерфейс, принимаю задачу на активацию седьмого суп-управляющего и шагаю к открытому экзоскелету, который дожидается меня. Пришло время проверить, так ли эти херовины хороши, как я думаю, а потом выдвигаться. Времени не так много, если дать корпоратам пару дополнительных часов, то они раздавят наши войска во втором округе и тогда шансов добраться до башни Рынов не останется. Глава 9. Первые 10 минут в экзе проходит максимально дискомфортно. Несмотря на то, что в динамике постоянно слышится голос Уны, объясняющий, как и что нужно делать, управлять им трудно. В старой броне была только пара регуляторов, все максимально просто и понятно, а здесь их количество зашкаливает. Да, большую часть опций можно активировать при помощи интерактивного меню шлема или голосового управления, что несколько упрощает жизнь. Не представляю, как справился, будь здесь все завязано на тактильный контакт. Хотя, если подумать, такой вариант не подходит, слишком много разнообразных опций. Их никак не раскидать, даже если задействовать каждый из пальцев под отдельную кнопку. Управление встроенным вооружением, нагрузкой, режимами функционирования экзоскелета, мощностью сервомоторов, все это требует отдельных команд, не говоря уже о работе медицинской системы, которая заряжена обезболивающими, стимуляторами и массой иных препаратов. Плюс в том, что большую часть систем можно перевести в автоматический режим, подправив настройки, но в любом случае, нужно запомнить алгоритмы их работы, чтобы в случае критической ситуации, не сдохнуть из-за своей тормознутости. Даже если отбросить в сторону дополнительные опции, то само по себе, перемещение в экзе не совсем привычно. Чуть перестарался, приложив лишние усилия и едва не впаялся в стену. Каждое твое движение усиливается сервомоторами. Помимо обычных, имеются еще и дополнительные, которые врубаются либо автоматически, либо по отданной команде. Правда, энергии они жрут немало. Приблизительно столько же, сколько съедают аналогичные конструкции урана. Испытания прыжковых двигателей и оружия приходится оставить до момента, как выберемся на улицу. Внутри клиники негде развернуться, чтобы полностью протестировать все возможности экзов. Плюс, чтобы начать упражняться в прыжках, надо для начала научиться хотя бы ходить в них. Для Уны, экзоскелет все равно, что вторая кожа. У девушки ни разу не возникает затруднений. Хачира тоже справляется весьма неплохо. Мы на их фоне смотримся, как дети, которых посадили за руль машины, дав покататься. И вот ты сидишь, хлопаешь глазами и пытаешься тронуться на третьей скорости, да еще и резко отпуская сцепление, искренне не понимая, почему авто упорно не желает двинуться с места. Зато и ощущения, когда наконец привыкаешь к экзу, совсем иные, не говоря уже о возможностях. Помимо снаряжения, в экзоскелете есть грузовые отсеки, относительно объемные внешние и намного более скромные по размерам, внутренние. Впервые удается поместить кое-что из доставленного оружия и боеприпасов, плюс расходники к самой технике, от батарей до лекарств. Вторые заполняются определенным объемом провизии, медикаментами и легким оружием, вкупе с ручными гранатами. На тот случай, если экс выйдет из строя, а внешние отсеки окажутся повреждены. Наконец выбираемся наружу, и я невольно дергаюсь, увидев сразу два сообщения. Первое появляется на стекле экзоскелета, которое представляет собой что-то вроде монитора управления техникой. Поступил запрос на установление внешней голосовой связи. Второе всплывает, как уведомление из интерфейса. Установка голосовой связи позволит более оперативно реагировать на изменения обстановки. Просьба подтвердить. Занятно. Субконтроллер на внутреннем канале группы, это немного необычно, но, пожалуй, полезно. Подтверждаю запросы, в наушнике звучит механический голос. Силы сопровождения сосредоточены и готовы выдвигаться. Вам лучше поспешить, пробиться к рынам будет непросто. Как только биокомпьютер заканчивает, слышу удивленного хора. Кто это, Бротнада? Усмехнувшись, озвучиваю ответ. Суп-управляющий. Запросил связи, чтобы координировать действия. Енот задумчиво хмыкает. Понимаю. Такого у нас еще не было. Мы ни разу не участвовали в операции, будучи на прямой линии связи с биокомпьютером. Впрочем, ради справедливости, в секторах вроде этого мы тоже раньше не бывали. Разворачиваю интерфейс, переходя на карту, и вижу новые отметки. Боевые роботы биокомпьютера, позиции противника, местоположение резервов. Свои обозначены зеленым, чужие – красным, а отряд нашего сопровождения – желтым. Если отталкиваться от того, что я вижу, местные смогли стабилизировать ситуацию и сейчас пытаются вклиниться на территорию под контролем биокомпьютера. Пока он продолжает удерживать большую часть второго округа, но судя по объему резервов и подсвеченным силам противника, долго это не продлится. Как по мне, единственное, что выручает субконтроллера, это несогласованность действий корпоратов. Сомневаюсь, что после сотен лет грызни, они дружно встали под знамена какого-то одного командира. А значит, каждый отряд действует автономно, с подозрением посматривая на всех остальных. Могу поспорить, многие размышляют над тем, чтобы воспользоваться ситуацией. К тому же буквально только что уничтожили террористов, что тоже подняло градус напряженности. Схлопнув интерфейс, надавливаю пятками на мягкие кнопки позади них и взмываю вверх. Прыжковые двигатели – одна из немногих систем, которые можно активировать сразу тремя вариантами. Физически, голосом и при помощи компонентов управления на экране. Перед глазами проносятся этажи соседнего здания, и я взлетаю выше клиники. Приземляюсь. В наушнике вскрикивает Эйра, тоже устремившаяся вверх. Второй прыжок осуществляю уже с большей управляемостью своими действиями, подводит только приземление, едва не заваливаюсь на асфальт боком. Но на то, чтобы полностью освоиться, уходит какое-то время. Даже с учетом системы стабилизации, которая установлена в экзах, приспособиться к прыжкам – не самая простая задача. У Найхэч наших проблемы не испытывают. Да и Уран, который тестирует доставленный ранец, обращается с ним достаточно ловко. Мы же и через 10 минут прыжков все еще не можем полностью сделать все, как надо. По-хорошему, на подготовку и обучение стоит выделить намного больше времени. В идеале, целый день. Но столько времени у нас нет. Субконтроллер и так пытается поторопить, напирая на то, что чем дольше мы тянем, тем сложнее будет пробиться к цели. В очередной раз запрыгнув на крышу клиники, голосом отдаю команду развернуть на экране экзоскелета карту. Вся внутренняя поверхность стекла шлема, своего рода монитор управления, как в боевых истребителях. Прицеливание, удержание целей, сканирование и дополнительные сервисы, среди которых, в том числе, имеется и карта города. Пройдясь глазами по маршруту, не могу удержаться от вздоха. Слишком далеко цель, слишком много между нами солдат противника, и слишком мало техники в нашем сопровождении. Надежда только на то, что такого финта ушами они не ждут. И прежде чем успеют осознать происходящее, мы уже окажемся около здания. Не сказать, что это критично улучшит расклад, нам предстоит штурмовать одну из укрепленных башен корпоратов с мощной защитной системой и множеством солдат. Но если в строю останется достаточное число тяжелых боевых роботов, то они смогут проложить дорогу через периметр. А дальше все зависит от ситуации на месте. Неизвестно, сколько именно там бойцов и какое у них вооружение. Не до конца понятно, присутствует кто-то из руководства корпорации на месте или они предпочли убраться куда-то еще. Хочу задать субконтроллеру вопрос о наших шансах и уже открываю рот, но потом быстро меняю точку зрения. Это лишнее. В прошлый раз озвученные проценты давили на сознание, я был уверен, что группа понесет потери или будет уничтожена в полном составе. Лучше идти в бой с позитивным настроем. Тем более сейчас мы вооружены куда лучше, чем в прошлый раз. Тяжелые тоноровые клинки с мощными батареями способны взять броню любой категории. Расход энергии будет колоссальным, но оно того стоит. Девятая категория брони экзов позволит игнорировать добрую половину вражеских стрелков, а собственные стволы тянут на оружие корпоратов высшего разряда.